Глава 21. Мы с Гордеем покидаем комнату, и я тороплюсь в ванную, чтобы привести себя в порядок. Видок у меня, конечно. Прямо на лбу бегущая неоновая строка. Меня только что хорошенько оттрахали. И это было вау! Пока вытираю немного размазанную тушь и обновляю пудру, а за ней и помаду, смотрю на себя в зеркало. Я еще не дала ответ своему варвару. Почему? Потому что, блин, в посторгазменном состоянии я не способна здраво рассуждать. Опять могу наломать дров. Я в этом старый специалист. Вот чего я его отталкиваю, а? Если хорошенько подумать, то вряд ли Гордей просто так пропал бы с радаров. Значит, для этого действительно была уважительная причина. Иначе зачем бы он кормил меня обедами и присылал цветы? Ни один мужик, который не рассматривает женщину в перспективе долгосрочных отношений, не станет так заморачиваться. Машину подарил, колечко на палец надел. Заботится, ревнует, любит. А я? А у меня внутри бабочки и внутренности переворачиваются от его присутствия. И смотреть на него хочется постоянно. Наблюдать за тем, как медведь превращается в плюшевого мишку, стоит нам оказаться наедине. Как он нежничает, когда я в его руках, и притворно рычит, словно страшный зверюга. И только я знаю, что мне этот грозный рык ничем не грозит. А как он улыбается... Лицо сразу преображается, как будто из сурового, злого дядьки тут же превращается в ласкового и нежного. И морщинки у него такие появляются в уголках глаз, как лучики. Они смягчают его немного пугающий образ. «Кажется, кто-то влюбился», — шепчу своему отражению. Когда-то давно, еще когда сестра была на заре своего брака, и у нее со Славиком была большая любовь, я спросила ее, как это ощущается. Злата тогда ответила, что закрывает глаза и представляет себе, что бы она чувствовала, если бы ее мужчина был с другой. Если ничего внутри не дергается, значит и чувств нет. Закрываю глаза. Представляю себе, что мой варвар также преследует на свадьбе какую-то другую девушку. Так же, как меня шлепает и трахает. Целует так же жарко. И внутри такое ощущение, будто у меня кровь сменяется на лед. Дальше моя фантазия несет меня к тому, что он делает ей предложение, а потом берет на руки своего первенца от нее. И мне становится так обидно, что когда я открываю глаза, они мгновенно наполняются слезами. А еще внутри бурлит ревность. Настолько жгучая, что я уже готова убить и Гордея, и его несуществующую избранницу. Ну а что? Как он, блин, посмел выбрать не меня? Распахиваю дверь и вылетаю в коридор. Варвара нет. Сволочь! Наверняка пошел искать мне замену. Злые слезы встают в глазах, когда я тороплюсь на выход. Если он сейчас там окучивает какую-то девицу, клянусь, испорчу свадьбу сестре и убью этого похотливого медведя. Скольжу взглядом по толпе гостей. Гордей стоит возле моей сестры с ее мужем. Они оживленно о чем-то разговаривают. Златка кивает и улыбается. «Ладно». Убийство подождет. С моей сестрой он может разговаривать. Повернув голову, Гордей замечает меня и подмигивает. Я иду прямо к нему, когда Макс подходит к ведущему, и они что-то обсуждают. «Я думала, потеряла тебя», — улыбается Злата. «Что ты рассказал моей сестре?» — спрашиваю Гордея. «Ничего. А надо было что-то рассказывать?» Вы просто болтали о чем-то, а когда я подошла, вдруг замолчали. Не могу при тебе рассказывать, как сильно я люблю тебя и какая ты замечательная. И вредная. Заливисто смеется Златка. От вредной слышу. Бурчу, а Гордей сжимает мою руку. Дорогие друзья, звучит голос ведущего, и музыка почти стихает. Играет так тихо, чтобы было хорошо слышно, что дальше для нас приготовил этот затейник. Время невесте проститься с букетом. Приглашаю в центр танцпола всех незамужних девушек. Попытайте свое счастье. Может, именно вы сегодня станете тем везунчиком, который поймает удачу за хвост. «Дашка, давай!» – подталкивает меня Злата. «Я не собираюсь ничего ловить!» – цежу сестре. «Там всего две незамужние девушки!» – отвечает сестра и тащит меня в центр танцпола. «Я, как подружка невесты, должна принести тебе букет!» «Его уже принесли!» – улыбается она, забирая цветы из руки ведущего. «Говнюк!» – бурчу я и краснею. Как будто мне нужен этот цирк. Для меня этот этап свадьбы всегда был позорищем. Словно я так отчаянно хочу замуж, что готова поверить, будто какой-то веник внезапно приведет мне жениха. А вот если девушка ни с кем не встречается, как я, какой толк от этой охоты за букетом? Бегать потом с ним по городу и кричать, что поймала букет, приманивая потенциального жениха? Ведущий произносит какую-то мотивирующую речь, искусно вплетая в нее баскетболистов, которые могли бы пропустить этот пас. Но девушки его, конечно, не пропустят. Ага, потому что отчаялись выйти замуж и готовы драться за этот веник. Скептически скривившись, смотрю на то, как сестра поворачивается к нам спиной. Гости буквально окружили нас, с улыбками глядя на то, как три потенциально отчаявшиеся дамочки ловят чуть ли не последний шанс в своей жизни. Бросаю взгляд на стоящего справа Гордея. А вот он предельно серьезен, и этим еще сильнее выделяется на фоне потешающейся толпы. «Раз!» – выкрикивает ведущий, и Злата качает букет, якобы прицеливаясь. Она могла бы швырнуть его в сторону, девушки подбежали бы и подняли с пола. Полагаю, все рассчитывают именно на это. «Два!» И Злата повторяет маневр. «Три!» После этих слов моя сестра поворачивается вправо, кто-то вручает Гордею огромный букет красных роз, и он идет прямо к моей сестре. Она поворачивается лицом ко мне. Приближаясь, смотрит с улыбкой. А у меня внутренности делают кульбит. Ой, не нравится мне все это. Златка вручает мне букет невесты. «Позволь себе, наконец, быть счастливой», – тихо говорит сестра и отступает. Ее место тут же занимает Гордей, который отдает мне огромный букет, после чего опускается на дно колена. «Батон». Его голос звучит так громко, потому что зараза ведущий поднес к варвару микрофон. Гордей кривится. Ему тоже не нравится, что нарушен настолько интимный момент. Сам виноват. «Дашенька, маленькая моя», — чуть хрипло говорит мой медведь. «Я люблю тебя. С первой нашей встречи ты не выходишь из моей головы. Ты пропитала собой всю мою жизнь. Но я хочу, чтобы тебя в ней было еще больше, чтобы ты заняла ее всю. Я люблю тебя, кроха. Сделай меня самым счастливым мужиком на свете. Выходи за меня». И он протягивает то самое кольцо. А я смотрю на своего медведя сквозь слезы и энергично киваю, не в силах произнести ни слова.